зашли коттеджем. Мы в интернет-кафе. Мы были в Евпатории. Шел дождь не по себе. На Ютуб мы зашли, посмотрели канал. Там какой-то дурак нам тут прогонял. Ты не слышал обижать, видно, что стенка день. Знать, не знать, найдет он тебя. Мы сегодня пошли, мы горизонт не знаем. Мы сегодня зашли на горизонте заря. Снова на канале мы. Забыли сидит, он опять обосрал. Новый альбом группы Сплин. Все сидит на диване, говорит, что не так. Там посиди. А ведь пусть я не дурак. Загнать все альбом. Зашли коттеджем.